Глава 10. Активизация получения жалоб, бесплатные телефонные линии и другие стратегии. Единственной важной причиной, которой руководствуются намеренные жаловаться потребители, является их вера в то, что в результате ситуация изменится. Значит, следует видеть разницу между недовольством клиента и его решением выразить жалобу в реальности. Порой и крайне расстроенные клиенты не говорят ни слова, а иногда человек, чувствующий небольшое разочарование, высказывается вслух, если считает, что компания разрешит проблему. Для совмещения этих двух процессов, недовольства и выражения жалобы, компании могут использовать описанные ниже методы. Большую часть главы мы посвятили теме бесплатных телефонных линий, так как их широкое применение напрямую связано с ростом количества предъявляемых претензий. Бесплатные телефонные линии. Цена бизнеса сегодня. В Соединенных Штатах бесплатные телефонные линии появились в 1967 году и тогда же стали доступны. По данным AT&T, в первый же год было сделано 7 миллионов бесплатных звонков. Через 25 лет только компания AT&T получала 30 миллиардов звонков на бесплатные линии, а ведь у нее было уже более 500 конкурентов. Крупные компании, внедряющие у себя бесплатные линии, сообщают о поразительном количестве ежегодных звонков. Одна только фирма Whirlpool получает около 9 миллионов звонков в год, а Kraft General Foods отвечает на один звонок каждые 30 секунд. На сегодняшний день почти две трети производителей практикуют бесплатные линии, что на 40% больше в сравнении с 80-ми годами. Возможно, самым красноречивым фактом служит наличие в Соединенных Штатах уже более 800 таких номеров. Европейские компании начали внедрять бесплатные телефонные линии в 90-х годах, и сейчас эта услуга также широко распространена в Европе, как и в США. По данным AT&T, 86% потребителей предпочитают позвонить по телефону, нежели писать жалобу, а 62% скорее будут иметь дело с организацией, предоставляющей бесплатную телефонную связь. Одним словом, компания, не имеющая бесплатной линии, проигрывает в конкурентной борьбе. Консультант по маркетингу из Миннеаполиса говорит: «Вот сегодняшняя цена деловой активности. Компании должны предоставлять людям возможность обращаться к ним». Сколько стоят бесплатные линии? Они обходятся недешево. Реальные расходы на входящие звонки составляют в среднем менее 20 центов в минуту, и предполагается, что они будут снижаться. Однако это довольно дорого и порой стоит миллионы долларов в год, особенно крупным компаниям с большими оборотами товаров ежедневного спроса. Поэтому им нужно осторожнее взвешивать расходы и прибыли. Многие специалисты считают, что даже если компания не продаст дополнительные товары за счет работы телефонных линий, бесплатные номера все равно нужно рассматривать как статью дохода, а не расхода, поскольку они имеют общественную значимость. Как используются бесплатные телефонные линии? Безусловно, не все звонки по бесплатным линиям оказываются жалобами потребителей. Точной статистики соотношения жалоб и звонков по другим вопросам не существует. Однако по оценкам AT&T, обращения с претензиями клиентов значительно превышают по количеству другие звонки, особенно когда номера телефонов напечатаны на упаковке товара. AT&T выпускает огромный ежегодный телефонный справочник бесплатных линий коммерческих организаций. Многие из этих номеров были созданы для продаж, но они также пригодны и для обратной связи с клиентами. Некоторые компании указывают бесплатные номера не на всех своих товарах, а лишь на тех отзывы, о которых их интересуют. Campbell Soup печатает телефоны только на упаковках супов, отдаваемых бесплатно в рекламных целях. Swanson – на быстро замороженных продуктах, но не на мучных изделиях. Pillsbury дает свои телефоны только на товарах для младенцев. Современные телекоммуникационные системы чрезвычайно хитроумны и помогают компаниям предупреждать множество проблем, обычно возникающих в связи с использованием бесплатных линий. Например, имея один лишь номер, можно переадресовывать звонки в различные центры в зависимости от времени суток и определять звонящих. AT&T выпускает на рынок продукт под названием «Операционная система управления телемаркетингом». Она регулирует распределение звонков по различным центрам. В районах страны, где люди лучше знают новые технологии, например, в Калифорнии, можно использовать устройство речевого вывода. Данная система позволяет потребителям полностью реализовать свои задачи, набрав соответствующий номер или записав сообщение, даже не разговаривая с живым человеком. Поскольку в Соединенных Штатах есть районы, где люди не расположены к техническим новшествам, звонки из этих регионов могут направляться к диспетчерам, а не к автоответчику. Система распределения особенно эффективна для компаний, получающих неравномерное количество звонков и желающих снизить время ожидания. Без таких систем в периоды наплыва звонков потребителей бывают вынуждены ждать ответа от 5 до 20 минут. Любое ожидание ответа по телефону более 1 минуты кажется долгим, а уж 20 минут – это просто вечность. Системы автоматического определения номеров звонящих учитывают даже людей, повесивших трубку, не дождавшись ответа, что позволяет представителям службы перезвонить им позже. Сложные системы распределения также дают возможность компаниям иметь собственные центры, расположенные буквально по всей стране, включая и частные апартаменты. Человек может никогда не узнать, куда он звонил. Есть варианты начала беседы с автоматического приветствия с последующим подключением живого голоса. Это может показаться странным, если не учитывать, как непросто быть приветливым на первой стадии разговора, ответив с утра уже на несколько сотен звонков. Слушающие даже не догадываются, что первые дружелюбные слова записаны, однако они задают тон всей последующей беседе. Нередко компании получают повторные звонки. У целого ряда клиентов возникает индивидуальный контакт с представителями организации. Порой они присылают сувениры или поздравления ко дню рождения служащим, с которыми регулярно общаются по телефону. Это уже настоящее партнерство. В подобных случаях представители фирмы могут указать свои добавочные номера, чтобы их клиенты не попадали на других служащих. Такой индивидуальный подход стал возможным благодаря высоким технологиям. Чтобы оказывать эффективную помощь людям, обращающимся со своими проблемами, сотрудник организации должен без промедления предоставлять им точные сведения и нужную информацию. Быстрый доступ к компьютерным программам позволяет работникам компании немедленно получать данные о клиенте. Существуют системы, способные передавать сведения о клиенте и сканировать их в компьютер конкретного оператора еще до того, как тот снимает трубку, что экономит компании 20 секунд от каждого звонка. Используя такие системы, центр помощи клиентам General Motors способен сегодня решать 80% проблем или вопросов в первой же беседе. Хотя еще недавно эта цифра составляла лишь 40%. Бесплатные телефонные линии. Палка о двух концах. Установка бесплатных телефонных линий и бесконтрольное их рекламирование порой приносит компании больше проблем, чем попытки спрятаться от своих клиентов. Организация должна, как минимум, убедиться в собственной способности справиться с потенциальным потоком обращений. Один крупный поставщик мебели получил в связи с этим хороший урок. Главный управляющий фирмы активно рекламировал только что открытую бесплатную линию, и за первые 2 недели поступили 1000 звонков, гораздо больше, чем система могла принять. Создавшаяся ситуация породила дополнительное количество недовольных клиентов. Этого недовольства компания совершенно не предвидела и получила отличный урок «Прогнозируйте работу линии». ТЭРП считает, что бесплатные линии являются хорошим подспорьем для компаний, если только они способны справляться с потоком звонков. ТЭРП предупреждает, если система не рассчитана на эффективное обеспечение индивидуальных контактов с клиентами и использование данных для искоренения проблем в будущем, компании лучше ее не внедрять. Исследования, проведенные ТЭРП в разных отраслях бизнеса, показали, что неэффективная система обслуживания клиента может принести больше ущерба, чем ее отсутствие. Внедрение бесплатных телефонных линий для получения обратной связи от клиентов – это стратегическое решение. Подробная разработка системы ответов на звонки – решение тактическое. Некоторые компании проигрывают в тактике. Например, если к бесплатному телефонному номеру прикреплена голосовая почта, ее необходимо постоянно контролировать, чтобы избежать явления, называемого «голосовой ловушкой». Так бывает, когда вы попадаете в повторяющееся автоматическое меню и не можете дождаться ответа живого человека. Президент ТЭРП Джон Гудман утверждает, что здесь заложен реальный риск разрушения отношений между компанией и потребителем, если последний не имеет возможности дождаться ответа оператора. Опираясь на данные исследований удовлетворенности, Гудман говорит, что она падает на 10%, если клиенту приходится оставлять свое имя на автоответчике с целью дождаться звонка из компании. Недостатки работы бесплатных телефонных линий. Одна из авторов настоящей книги купила карманный CD-плеер солидной марки, который продавался в комплекте с кассетным магнитофоном, предназначенным для помещения в стереосистему автомобиля. Этот магнитофон позволял снимать звук с CD-плеера через уже существующую систему наушников. Когда она установила прибор на приборную панель своего автомобиля, кассетник с треском вылетел из системы и, естественно, не издал ни единого звука. Изделие не работало. Наш автор в течение 3 дней 3 раза звонила на бесплатную телефонную линию, номер которой был указан в инструкции, и каждый раз оставляла свой телефон, потому что все операторы в данный момент заняты. Неделю спустя ей все-таки позвонили, но ее как раз не было на месте, и ей оставили еще один телефонный номер. Набрав его, она попала в автоматический режим, предлагавший 3 запутанных способа связаться с различными специалистами. Она выбрала один из них и узнала еще 3 номера. По одному из этих номеров она услышала записанное сообщение, предлагавшее, угадайте, правильно, очередной бесплатный номер. Позвонив по нему, она, наконец, попала на живого человека. Этот представитель компании, находящийся в сервисном центре совершенно другого региона страны, дал ей еще один телефон. Теперь она, совершенно замученная этими процедурами, позвонила по последнему номеру. Звонок оказался междугородним. Человек, ответивший ей, сообщил, что будет представлять данную компанию еще только 15 минут, а затем больше не станет на нее работать. Крайне возмущенная, клиентка перезвонила на последний бесплатный номер, по которому отвечал живой человек, и рассказала ему все, что с ней приключилось. Представитель сказал, что примет ее жалобу, если она подождет, пока он поищет ручку и бумагу. Затем он спросил у нее имя отвечавшего ей оператора и название сервисной компании, отказавшей ей в услугах. Наш автор не знала ни того, ни другого. Представитель сказал, как я могу вам помочь, если вы не записали их имен и номеров? Неужели компании не понимают, как такого рода беседы влияют на клиента? По-видимому, нет. Решила ли компания ее проблему? Наш автор махнула на нее рукой. Она использует CD-плеер во время путешествий, но не в машине, а ведь для нее и была сделана покупка. Читатель может спросить, почему она не вернула этот плеер в магазин? К сожалению, как это случается с некоторыми приобретениями, покупку она сделала, находясь в командировке в Сингапуре. Как вы думаете, сможет ли покупательница быстро забыть, как обошлась с ней неназванная солидная электронная фирма? И, как вы полагаете, узнает ли компания о произошедшем, чтобы исправить порочную систему и впредь не допускать подобного? Достоинство бесплатных телефонных линий. На основании обзора литературы, посвященной данной теме, можно выделить ряд преимуществ бесплатных линий, определенные виды которых доступны только крупным компаниям, продающим фирменные товары. Однако они могут быть полезны даже мелким индивидуальным предприятиям для следующих целей: укрепление доверия клиентов, получение быстрой обратной связи, приобретение новых возможностей для снижения количества распространенных жалоб, контроль появления судебных исков, получение большего количества информации о рынке и товарах, продажа дополнительных товаров, повышение способности обращать особое внимание на некоторых потребителей, получение дополнительных жалоб и укрепление доверия клиентов. По данным ТЭРП, 86% потребителей считают, что товары с напечатанными на упаковке номерами бесплатных телефонных линий обладают хорошим качеством. Эти номера оказываются неким знаком хорошего качества для заинтересованных клиентов. Многие компании признают, что бесплатные линии служат скорее гарантией безопасности для потребителей, нежели отражением их реальных нужд. Телефон на упаковке как бы говорит клиентам: «Вас не оставят один на один с проблемами». Пресс-секретарь компании Armstrong Furniture, расположенной в Ланкастере, штат Пенсильвания, замечает: «Это наш способ сказать, пусть покупатель доверяет нам, а не пусть покупатель остерегается нас». В 1986 году компания Honda Motor учредила горячую линию для поддержания качества продукции Acura и сервиса. Через три года Honda продала более 370 тысяч машин Acura, запустив их на рынок самых роскошных импортных автомобилей. С тех пор она постоянно находится на вершине рейтинга по индексу удовлетворенности потребителей. Конечно, это произошло не только благодаря бесплатной линии, но, установив номера, компания как бы сказала своим клиентам: «Мы не станем игнорировать ваши проблемы с нашей продукцией». Получение быстрой обратной связи. Если у клиента есть бесплатный номер, чтобы позвонить при возникновении проблем с товарами, компания получает возможность узнать о них из первых рук. Глава исполнительного управления компании Pillsbury Пол Уолш именно так и считает. «Мы хотим первыми узнавать о недостатках нашей продукции». Компания Word Perfect построила свой бизнес на быстрой и доступной поддержке клиентов и обратной связи, получаемой по бесплатным телефонным линиям. Вряд ли Word Perfect производит эксклюзивную продукцию, однако сотрудники компании признают, что без телефонной помощи они едва ли смогли бы сделать свой продукт лидером на рынке. Сами они говорят: «Мы усердно трудимся, чтобы помочь людям пользоваться нашей продукцией. Бесплатный сервис – это наш собственноручный рыночный инструмент, наш способ закрепиться на рынке». На бесплатные линии у Word Perfect уходит в два раза больше денег, чем на рекламу. Свои затраты на поддержку потребителей Word Perfect считает скорее прибылями, чем убытками, утверждая, что к помощи потребителям нельзя относиться как к расходам. Иначе, пытаясь сэкономить деньги, компании начинают обманывать своих клиентов. Как снизить количество распространенных жалоб? Иногда потребители портят купленный товар, потому что не умеют с ним обращаться. Компания может предвосхищать такие ситуации, используя бесплатные линии для обучения клиентов. Armstrong World Industries печатает номера бесплатных телефонов на своей продукции – линолеуме, чтобы клиенты звонили и узнавали, как их удалить. На самом деле, они легко смываются теплой водой, но, удерживая клиента на линии, сотрудники Armstrong получают возможность проинструктировать его, как ухаживать за линолеумом. В Armstrong World уверены – такой телефонный курс обучения помогает предотвратить недовольство и жалобы клиентов, а это приносит компании 12 тысяч долларов с клиента за счет времени, потраченного на его удержание. Armstrong World считает телефонные линии статьей дохода. Как контролировать появление судебных исков? Если потребители обнаруживают посторонние предметы в пищевых продуктах, находящиеся под рукой номера телефонов, могут остановить разрастание проблемы и уладить конфликт без обращения в судебные органы. С клиентами, звонящими с такого рода жалобами, обращаются бережно, ведь они определенно помогают компании. В этих случаях приятные подарки в виде купонов или бесплатных продуктов становятся заслуженной наградой за активность. Заодно компании могут проследить за незначительным числом покупателей, которые умудряются находить посторонние предметы практически в каждой консервной банке или пачке печенья. Ведущие производители пищевых продуктов сообщают, что с помощью телефонных линий можно относительно легко выявлять мошенничество. Как получать больше информации о рынке и товарах? Звонящие на бесплатные линии сообщают о том, что им нравится или не нравится, что приносит или не приносит им пользу. Записи этих обращений могут прослушивать руководители, ответственные за производство, и рабочие, не имеющие возможности напрямую общаться с потребителями. В компании Kraft General Foods, которая печатает свои телефоны почти на всех упаковках новых продуктов, говорят: «Номера бесплатных телефонов на торговой марке запускают мощнейший механизм обратной связи для улучшения качества нашей продукции. С ними согласны и в Campbell Soup. Каждый бесплатный номер дает нам возможность в режиме реального времени перевести потенциальную жалобу в простой запрос. Не раз мы улучшали упаковку в результате звонков на нашу линию». Такие жалобы потребителей определенно оказываются подарком для компаний. Как продавать дополнительные товары? Большинство компаний рассматривают бесплатные телефонные линии как средство укрепления приверженности клиентов своему бренду. Однако с их помощью можно также и продавать новые товары или знакомить с ними клиентов по телефону, даже если изначально люди звонят с жалобами. Организация может, как минимум, снабдить потребителей информацией о других продуктах. Если вы любите соус, мы также рекомендуем вам, многие наши клиенты, хотите, я пришлю вам льготный купон, вдруг вам понравится новинка. В основном компании понимают, что самая большая трудность на пути к лояльности потребителей – заставить их попробовать новый продукт. Если проба их удовлетворяет, а цена не пугает, они наверняка продолжат покупать этот товар. Как повысить способность обращать особое внимание на особых клиентов? Открывая специальные бесплатные линии, можно обращать особое внимание на особых клиентов. United Airlines имеет специальный номер для своих так называемых 100K клиентов, тех, которые пролетают более 100 тысяч миль в год ее самолетами. По нашему собственному опыту, персонал United Airlines на этой линии разрешает проблемы гораздо эффективнее, чем на бесплатных линиях для обычных клиентов. Как получать дополнительные жалобы? Если компания открывает бесплатную линию для установления обратной связи с клиентами, последние получают внятный сигнал. Пожалуйста, звоните нам и сообщайте свое мнение. Мы хотим вас услышать. Послание, рассчитанное на отзыв клиента, подразумевает, что компания рассматривает жалобу как подарок. На упаковках сухих завтраков компании Quaker Oats ясно сказано: «Гарантируем, если у вас есть вопросы, комментарии или жалобы на качество нашего продукта, пожалуйста, сохраните верхний клапан упаковки и звоните по номеру 1-800 с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:30». Это сообщение явно противоречит распространенному мнению клиентов, что на самом деле компании вовсе не хотят их слышать. Бесплатные номера немедленно увеличивают поток обращений. Фактически компании с бесплатными телефонными линиями говорят нам: «Вы можете на нас рассчитывать. Мы ответим на ваши жалобы незамедлительно. Сделайте нам одолжение». Дополнительные стратегии, поощряющие клиентов предъявлять претензии. Мы предлагаем вам ознакомиться со всеми нижеперечисленными стратегиями и оценить по пятибалльной шкале политику, проводимую вашей компанией для поощрения клиентов предъявлять претензии. Итак, компания. Первое. Не использует никаких стратегий. Второе. Имеет стратегии, но использует их неохотно. Третье. Использует стратегии, но без ощутимых результатов. Четвертое. Использует стратегии и достигает заметных положительных результатов. Пятое. Использует стратегии и считает их высокоэффективной тактикой для поддержания постоянного контакта с клиентами. Обучайте своих сотрудников относиться к жалобам как к подарку. Для нас это прописная истина. Недаром мы сделали ее темой настоящей книги. Но о данной стратегии легче говорить, чем использовать ее на практике. Весь коллектив организации должен верить в то, что эффективная реакция на жалобу является способом сохранения недовольного клиента. Одно лишь знакомство с нашей формулой «жалоба равняется подарок», описанной в настоящей книге, не поможет вашему персоналу доброжелательно относиться к претензиям. Если служащие считают недовольных клиентов причиной системных проблем, организационной политики и некачественной продукции, такой подход зачастую оборачивается неприятностями. Руководители, ограничившиеся простым ознакомлением сотрудников с восьмишаговой формулой в уверенности, что таким образом решили все проблемы с жалобами, могут столкнуться с саботажем со стороны подчиненных. В следующий раз на подобные попытки начальства сотрудники отреагируют с еще меньшим энтузиазмом. Распространяйте информацию о том, что вам необходимы жалобы. Мы не боимся жалоб. Мы можем стать только лучше, если вас послушаем. Такое заявление дает вашим клиентам твердую уверенность. Высказав свои претензии, они станут вашими партнерами. Чтобы сообщить клиентам о своем желании слышать их, компании могут использовать рекламу, делать вкладыши или наклейки на упаковку продукции, вешать объявления в магазинах. Любой из названных способов подходит вам, если вы сумеете убедить своих служащих в справедливости подобного отношения к жалобам. Тогда они будут соответствовать запросам организации. В противном случае ваше предприятие может попасть в затруднительные ситуации, не раз наблюдаемые нами в жизни. Компания заявляет: «Пожалуйста, обращайтесь к нам за помощью», а персонал ведет себя так, будто никогда не читал эти призывы. Оцените дееспособность структур вашей компании, работающих с жалобами. Определите свои гарантии. Оцените условия, позволяющие вашим потребителям жаловаться. Изучите деятельность отдела по работе с клиентами. Достаточно ли легко попасть в этот отдел? Удобны ли часы его работы для клиентов? Следите ли вы за тем, насколько успешно ваша организация справляется с их проблемами? Есть ли у потребителей претензии к вашей системе приема жалоб? Не могут ли ваши методы быть оскорбительными для клиентов? Позвоните в собственную компанию с жалобой и посмотрите, что случится. Отправьте фальшивую жалобу и проверьте время реакции на нее. Проконтролируйте работу системы и дайте вашим служащим знать, что время от времени вы их проверяете. Учредите пункты выслушивания. Пункты выслушивания клиентов включают бесплатные телефонные линии, о которых мы уже говорили в настоящей главе, или внутренние телефоны, установленные непосредственно в крупных магазинах или организациях. Неплохо было бы звонить клиентам, негативно настроенным по отношению к жалобам. Сами руководители могут стать такими пунктами выслушивания, просто прохаживаясь по магазину или разговаривая с покупателями. Заведите для клиентов анкеты для отзывов. Анкеты не должны быть сложными. В ресторанах они лежат на столах, в отелях их прикрепляют к конверту с чеком, а также раскладывают по номерам. В большинстве анкет есть квадратики для отметок. Такие анкеты дают минимум информации. Оставьте достаточно места для общих комментариев, и вы узнаете больше, поскольку дадите клиентам возможность сообщить важные для вас сведения. Создайте специальные анкеты для записи жалоб со слов клиентов. Раздайте своим сотрудникам готовые анкеты для записи устных отзывов потребителей. Назовите их «подарки клиентов». Тогда люди увидят, насколько серьезно к ним относятся, раз записывают прямо под их диктовку. Если вы не будете делать такие заметки, претензии потребителей быстро забудутся. Предоставьте клиентам возможность жаловаться конфиденциально. Если у вас есть номера телефонов недовольных клиентов, позвоните им и узнайте подробности. Вы можете проверить, достаточно ли эффективно решена их проблема, и укрепить с ними дружеский контакт. Ален Сассер, владелец ресторана «Шеф Аленс» на северном побережье Майами, лично обзванивает всех заказавших приемы, если количество гостей превышает 8 человек, даже когда сами они не предъявляют претензий. Он говорит: «Мы знаем, что во время больших приемов легко потерять контроль над происходящим. Хозяева праздника могут не захотеть жаловаться в присутствии других, а ведь именно они являются важными клиентами, тратящими много денег». Заводите доверенных лиц из числа своих клиентов. Выберите несколько самых любимых клиентов и звоните им, регулярно узнавая их мнение о работе компании. Настойчиво добивайтесь критики. У Джорджа Рикса, исполнительного директора Embrobery Services, около дюжины доверенных клиентов. У меня есть их телефоны, и я постоянно звоню им, чтобы спросить, где мы напортачили. Они всегда мне отвечают. Не останавливайтесь на первой реакции клиента. Если вы действительно хотите иметь обратную связь, вы иногда должны задавать более глубокие вопросы. Granite Rock, калифорнийской строительной компании, в 92 году присудили национальную премию качества Malcolm Baldrige. Ее глава Брюс Вулперт рассказывает, как его компания получала отзывы потребителей, позволившие ей добиться столь значительных успехов. Он объясняет: если вы достаточно долго разговариваете с клиентом, наступает момент, когда он произносит: «Есть одна вещь, всегда старайтесь дождаться такого момента, чтобы услышать претензию». Разыскивайте тех, кто не отзывается на проводимые вами опросы клиентов. Если вы регулярно проводите исследования, пишите или звоните тем, кто уклоняется от участия в них. Возможно, человек был в отъезде или перестал сотрудничать с вашей компанией. Крис Дэвид, вице-президент фирмы Rappert Landscape, заявляет: «Мы предполагаем худшее. Эти клиенты могли уехать, и мы должны их найти. Конечно, придется потратить время, но в итоге мы только выиграем, потому что возобновим множество контактов и уменьшим долги». Используйте систему градации эмоциональных состояний для получения обратной связи. Большинство компаний пользуются 5- или 10-бальной шкалой, пиктограммами с грустными, веселыми лицами или шкалой с определениями «прекрасно», «хорошо», «нормально» и тому подобное. Компания Granite Rock, упомянутая выше, рекомендует шкалу с буквами A, B, C, D, F, привычную для американских школьников. Они обнаружили, что потребители охотнее ставят оценку 10 по 10-бальной шкале, чем оценку А по буквенной шкале. Директор компании Брюс Вулперт объясняет, когда клиенты пишут, почему они поставили оценку А, это подразумевает глубокий эмоциональный подтекст. Каждый помнит, как непросто было получить такую оценку в школе, поэтому мы неохотно ставим ее сами. В Granite Rock полагают, что буквенная шкала дает более точную оценку эмоций клиентов, нежели цифровая. Проводите выборочный опрос. Автомобильная ассоциация Америки, AAA, регулярно опрашивает каждого 34-го звонящего в их систему. В AAA признаются, что таким способом им удается получить информацию, о которой они и не догадывались, и которую никогда не смогли бы добыть, если бы ограничились только приемом жалоб по телефону. В AAA выяснили, например, что когда члены ассоциации попадают в аварию на магистрали, к ним приезжают технические службы, чтобы помочь, и проводят целый ряд тестов. Однако у водителей создается впечатление, будто техники ассоциации не знают, что делают. А в ассоциации думали, что людям нравится повышенное внимание. По обычному каналу поступления жалоб они, возможно, никогда бы не получили такой информации. Выясняйте мнение клиентов о качестве и уровне обслуживания. Задавая вопрос, как вы находите наш магазин, или вкусный был обед, или понравился ли вам полет, вы только начинаете разговор с клиентом. Это не сбор жалоб, скорее это сбор комплиментов. От 60 до 80% людей, которые никогда не возвращаются в компанию, скажут, что довольны или очень довольны. Алан Пейзен утверждает, удовлетворенность клиентов величина приблизительная. О качестве и уровне вам больше скажет количество сохраненных клиентов. А вот когда клиенты говорят, что довольны, а сами оценивают качество буквой C, вы и получаете более полную картину. Будьте ближе к клиентам. Предоставьте потребителям возможность высказывать вам свое мнение, когда они пользуются вашей продукцией. Став доступной для клиентов, одна компания узнала о раздражавшей их мелочи, хотя они никогда на нее не жаловались. На рулоны бумаги, которые отправлялись в типографию, в компании обычно прикрепляли бирку со штрих-кодом, и она прилипала к печатным прессам. Без каких-либо неудобств для себя в компании сдвинули штрих-код на несколько сантиметров и решили раздражающую проблему. Клиенты тем самым получили сообщение от компании. «Вы – наши партнеры». Компания призналась им, насколько для нее важна обратная связь. Вопросы для обсуждения. Если вы установили бесплатные телефонные линии, насколько довольны ваши клиенты скоростью и эффективностью приема звонков? Звоните ли вы сами по своим линиям, чтобы регулярно проверять, какое обслуживание получают ваши клиенты? Способствуют ли ваши усилия появлению жалоб? Носит ли внутренняя система получения жалоб в адрес вашей компании дружелюбный характер? Какие пункты выслушивания жалоб существуют в вашей компании? Насколько доступны для клиентов анкеты для жалоб? Есть ли у вас система поиска жалоб клиентов, о которой знает персонал? Есть ли у вас особые клиенты, подробно высказывающие свое мнение о качестве товаров и услуг? Какие методы вы применяете, чтобы собирать воедино отзывы клиентов? Ваша система сбора отзывов направлена на получение комплиментов или жалоб? Кто именно из ваших служащих находится в регулярном тесном контакте с клиентами? Поступает ли информация, которую они собирают, обратно в организацию?